Венета, языческая Атлантида. Еще его называют Северной Венецией, Атлантидой Балтики, славянским Амстердамом и даже немецким Титаником. Около 1000 лет назад прекрасный славянский город Венето поглотило море. Веками трагическая участь Венеты вдохновляла не только поэтов и музыкантов, но прежде всего ученых, историков, географов. Потому-то Венета не плод воображения, а реальный город, скрытый под толщей воды и ила. С колоколами, домами, рыночной площадью и сокровищами, подводный клад в особо крупных размерах, найти его пока не удавалось никому. Берлинские историки Клаус Гольдман и Гюнтер Вермуш, известные поисками янтарной комнаты и пропавших ценностей Третьего рейха, похоже, скоро откопают Венету, как когда-то их знаменитый соотечественник Генрих Шлиман открыл миру погребенную Трою. Дивной красоты дома блестели цветными стеклами, беломраморные колонны украшали кирпичные фасады, сверкающие золотой оправой. Богатство горожан словно выставлялось на показ. Мужчины носили отороченные мехом одежды, на беретах покачивались перья. Женщины кутались в шелка и бархат. Подобно новым русским, они любили толстые золотые цепи, крупные драгоценные камни, золотую посуду, даже пряли на золотых веретенах. Главный свидетель Адам Бременский, знаменитый немецкий географ и летописец, в XI веке писал: «Город ломится от товаров всех народов Севера, чего там только нет. Он больше и прекраснее любого другого города Европы». Но взгляд летописцев подмечал и другое высокомерие – и спесь богатых горожан. Щели в стенах домов затыкают хлебом, попки младенцам вытирают булками. Начиная с VIII века, Венета, которую населяли варвары, греки, славяне, саксы, считалась важнейшей торговой метрополией Балтийского моря. Здесь привечали мореплавателей, торговцев, ремесленников. Но приезжие должны были скрывать свою христианскую, читай, католическую веру, потому что, по словам Адама Бременского, Венета поклонялась языческим богам. По этой же причине сам ученый-католик так и не посетил чужестранный край, а сведения почерпнул у датского короля. В померанских сагах Венета упоминается довольно часто, рассказывает доктор исторических наук Клаус Гольдман. В самом названии чувствует славянское происхождение. Легенды гласят, будто раз в 100 лет город всплывает на поверхность, и спасти его может даже ребенок, но родившийся в воскресенье, такие дети особенно угодны Богу, который войдет в Венету и заплатит копейку. Однажды юноша, который спас овец, увидел чудесный город, только у него не было ни копейки. По сей день натурам романтическим слышится неясный звон колоколов, доносящийся из морских глубин. В Венете действительно были колокола. Буквально 100 лет спустя, после Адама Бременского, другой ученый, автор истории славянских народов Хельмольд фон Бузау, посвятивший Венете целую главу, практически слово в слово повторил его предшественника, добавив, что город был подвергнут нападению флота датского короля и полностью разрушен. Остались только полузатопленные руины. После 1170 года Венета в хрониках не упоминается, будто никогда и не существовала. Попытки найти затонувший город предпринимались неоднократно, начиная с XVI-XVII веков, продолжает доктор Гольдман. На сегодняшний день существуют две версии местонахождения немецкой Атлантиды, но они несостоятельны. Да в тех местах, в Олине и Узедами, действительно были ранние славянские поселения, но только не Венета. Адам фон Бремен не был бы географом, если бы не дал точного описания местонахождения Венеты. Главный свидетель четко указывал, что от Венеты до Демина этот город можно найти на современной карте. Несколько часов пути на веслах по реке Пиене, притоку Одера. Вот только с той далекой поры многое на земле изменилось, в том числе устья и русла рек. Не сохранилось и четвертое устье Одера. Но о том, что оно было, нет никаких сомнений. По словам Клауса Гольдмана, об этом свидетельствуют фотографии, сделанные со спутника во время прошлогоднего паводка на Одере. Ученые окрестили его наводнением тысячелетия. Илистые воды реки устремились в Балтийское море по своему древнему пути. Теперь только оставалось записи Адама фон Бремена поставить с головы на ноги. Река Пиене в XI веке текла не на восток, как сегодня, а на запад. И до Демина всего несколько часов на веслах. Гипотезу современных исследователей подтвердил и великий грек Клавдий Птолемей. Еще во II веке в своем труде о Германии античный географ дал точные координаты устья большой реки, протекавшей в поросших мхом землях, там, где позднее выросла Венета. К слову, Волга у Птолемея фигурирует под именем Ра. Оставалось единственное несовпадение. В рукописи Адама Венета зовется Юмне, Имне, Нимне. В гипотезе берлинских историков речь идет о названии Имне. Готические буквы сплошь состоят из вертикальных палочек, и монахи-переписчики могли их легко спутать. Слово «Имне» означало «лесное пчеловодство» или «бортничество». Самое интересное, что нынешний городок, вблизи которого и пойдут раскопки Венеты, называется Барт. В VIII-IX веках мед был единственной сладостью и ценился столь же высоко, как соль. Из меда варили хмельную медовуху, вино того времени. Как погиб чудесный город? По единодушному мнению большинства ученых-климатологов, за последние 5000 лет никаких особенных катаклизмов в Балтийском море не случалось. Известно, что Венета уходила под воду в течение 3 дней и ночей, рассказывает доктор Гольдман. Это могло произойти только по одной причине. Город был затоплен, но не стихией. В германских и славянских прибрежных селениях умели строить плотины и шлюзы. В этом деле они преуспели не хуже римлян, возводивших виадуки. Страна, лежащая ниже уровня моря, защищенная искусными плотинами, была необыкновенно плодородной. Урожаи там собирались дважды в год, хотя, согласно античным источникам и, в частности, отрывкам из путевых дневников путешественника-дипломата Ибрагима ибн Якоба, X век, земли Венеты сплошь пастбища, леса и болота, то есть для земледелия они как будто были непригодны. Но оказалось, в перевод вкрались некоторые неточности. Когда доктор Юльдман показал фразу про болото ученому арабисту, выяснилось, что слово это означало «плодородные» или «листые низменности». Кстати, в латыни слово «болото» толкуется так же. Катастрофа Венеты была вызвана искусственно. Враги, скорее всего, это были датчане. Пробили плотину и затопили страну. Рукотворный прилив смел дамбы, и штормовые волны Балтики, не сдерживаемые ничем, хлынули на беззащитный город. Участь Венеты была решена. Впрочем, Клаус Гольдман сомневается, что смертный приговор процветающему городу подписали именно датчане. Венета была как бельмо на глазу для рядом живущих народов, взиравших на богатство вольного края со смешанными чувствами. Экономическая система богатой страны могла кого угодно привести в изумление. В городе наряду с серебряными монетами ходили своеобразные чеки – лоскуты, которые, вероятно, в любой момент можно было обменять на золото. Правили им не князья, а короли, старейшины. Такой же была структура Венеции и ганзейских городов. Свободу было очень трудно сохранить, находясь в окружении народов, исповедовавших другую религию, пусть даже христианскую. Жители же Венеты ощущали свою сопричастность с Киевом, Византией, Новгородом. Об этом однозначно свидетельствуют документы. Возможно, Венета была православным городом и пала жертвой крестового похода 1147 года. И еще. Города викингов, протянувшиеся до Новгорода, находились на расстоянии примерно 1 дня пути друг от друга, нанизанные словно жемчужинки на цепочку. Но в этой цепи, по словам доктора Гольдмана, как раз не хватает одного звена – Венеты. Чтобы проверить выдвинутую теорию, предстоит провести серьезные исследования и окончательно ответить на вопросы. Тек ли Одер в тех краях, поддерживал ли дамбы уровень воды? В заросших мхом долинах рек проведут анализ пыльцы. Короче, все окружение современной археологии будет приведено в боевую готовность. И, наконец, самое интересное. Клаус Гольдман убежден, что в киевских и византийских летописях наверняка найдутся сведения, упоминания о затонувшем городе. Поэтому наши историки, специалисты по Византии, имеют шанс внести свою лепту в открытие немецких коллег. Но как называли киевские монахи-летописцы Венету? На этот вопрос еще предстоит ответить.